Александр Морфей. Пифагореец. Глава первая. Утро в бокале. Делать было совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое. Льюис Кэрролл. Ранний восход солнца в Афинах — это нечто завораживающее. Особенно в конце апреля, когда стоит безоблачная погода. Самого солнца еще не видно, но его лучи уже показываются на море из-за горизонта. Витрины ночных заведений Леофора Поседонос все еще горели разноцветными неоновыми огнями, но уже начинали тускнеть на фоне робкого света восходящего солнца. Конец апреля в Афинах — это чудесное время. Уже не холодно, но еще и не жарко. Если вспомнить, как любят шутить ранней весной в Средиземноморье, когда уже закончится этот ужасный холод и начнется эта ужасная жара, то конец апреля в Афинах — это как раз золотая середина, когда можно наслаждаться приятной погодой и перевести дух. Ранним утром все еще стоит легкая прохлада, но уже можно ходить с короткими рукавами. Установились солнечные дни, но солнце еще не имитирует жару в аду, а пока создает и поддерживает замечательное настроение. Теодор Папас, к сожалению, всей этой красоты уже не видел. Он ехал ранним утром на своей повидавшей жизнь синей BMW-трешке из казино в направлении дома. Ночь не задалась. Как можно было столько проиграть и столько выпить? В данную минуту Тео ехал за рулем своей машины и решал заведомо неразрешимую задачу. Он так напился из-за того, что столько проиграл, или столько проиграл из-за того, что так напился? Ему казалось, что если он сейчас найдет ответ на этот экзистенциальный вопрос, то этот самый ответ обязательно должен быть жизненно важным и поучительным, и он сразу все изменит к лучшему, правда, пока непонятно как и чем именно. И зачем он снова поссорился с Еленой? Или это она с ним поссорилась? Даже не получалось вспомнить, из-за чего. Елена была его первой любовью еще со школы. Но в отличие от Тео, она прекрасно знала, чего хочет от жизни, и разрывалась между своими чувствами к нему и его инфантильностью. Она хочет семью и детей, дом и собаку. Ей уже четвертый десяток, а возможность устроить такую жизнь с Тео тает на глазах и даже не просматривается на горизонте. А он хочет... Никто не знает, чего он хочет, и даже он сам. Просто живет, как живется. Работает, зарабатывает деньги, которые по выходным проигрывает или пропивает в свое удовольствие. А что? Клубы и казино — это тоже вполне жизненный выбор. Тео это нравилось, тогда зачем же что-то менять? Ему 36, ну и что? Это же не 63. Появились седые волосы и залысины, ну и что? Седина добавляет шарма, а залысины добавляют авторитет. Нет семьи? Нет детей? Так это же здорово! А если бы была семья и дети, ехал бы он сейчас пьяный в хлам под утро из казино. Вот. Так что все, что не делается, это к лучшему, думал Тео, пробираясь все ближе к дому, сквозь бесконечные светофоры. У Елены была типичная внешность гречанки. Все ее атрибуты без исключения. Профиль, словно высеченный из мрамора, симметричный и безукоризненный. Густые черные вьющиеся волосы, собранные в шарик на макушке, большие карие глаза и выразительно изогнутые брови над ними. Она была среднего роста, с изящной фигурой, обтянутой, как правило, голубыми джинсами и белой блузкой. Елена всегда носила удобную одежду и обувь. Она отдавала предпочтение удобству и практичности, а не моде. У нее был вспыльчивый, но не скандальный характер. Сама себя она считала человеком рациональным, но это не лишало ее определенной доли романтизма. В школе Елена никогда не была отличницей, но и не числилась в отстающих. Она с детства реально осознавала свои возможности и прикладывала к учебе и ко всему остальному ровно столько усилий, сколько было необходимо для ее уровня. Сочетание природной красоты, рационального мышления и романтизма само по себе явление довольно редкое и приятное. Сравнивая же Тео со стереотипом грека, можно смело сказать, что между ними совершенно ничего общего. ростом выше среднего, темные волосы с существенными залысинами, а также с изрядной долей седых волос. К тому же выпуклый живот, создающий впечатление четырехмесячной беременности, делал Тео похожим на кого угодно, только не на грека. Характер у него был... Или характера у него не было? Нет, у него были отличные интеллектуальные способности, и он вполне мог бы сделать успешную карьеру технической направленности. И человек он неплохой. За ним не было замечено никакой подлости или ядовитости. Но его проблема состояла в том, что ему в жизни не нужно было ровным счетом ничего. Он попал в удачную для себя колею. Работал программистом, получал достойное вознаграждение без каких-либо сверхусилий и вальяжно, с комфортом катился по жизни. Эдакий баловень судьбы. В школе Тео вполне мог бы стать отличником. Как однажды сказал классик, успех — это 1% таланта и 99% труда. Талант у Тео, безусловно, был, но вот желание трудиться за ним замечено не было. Учеба в необходимых пределах давалась ему легко, но подняться выше этих средних рамок не наблюдалось ни желания, ни мотивации. Окружающий комфорт сыграл с ним злую шутку. Он с головой погрузился в развлечения и удовольствие. Кино, бары с пивом и друзьями, и даже не замечал, что рядом почти никого нет из близких людей. Он даже не помнил, когда последний раз виделся с мамой. И вот что думала Елена, находясь рядом с таким человеком, и на что она надеялась, было известно только ей. Несмотря на то, что они были вместе уже очень давно, жили они раздельно и встречались не так часто. Она, по-видимому, надеялась на совместное светлое будущее, а он, похоже, ее просто принимал как данность, которая от него никуда не денется, и не придавал ей особого значения и внимания. А вот уже и дом показался. Впереди светофор лениво переключился с зеленого на желтый, подозрительно посмотрел на летящую в его направлении синюю легковушку и презрительно переключился на красный. Но Тео этого уже не видел. Он всегда говорил себе, что главное — не уснуть по дороге домой. Он честно выполнил свои обещания и проехал всю эту дорогу с открытыми глазами, но он же не обещал себе не уснуть прямо возле самого дома. И сейчас мирно похрапывал, все еще держась за руль и всецело доверившись судьбе. На перекрестке послышался резкий сигнал, гораздо громче, чем его пьяный храп. Блеснул свет фар слева, и что-то сильно ударило Тео в левый бок. Он даже не мог увидеть, что произошло. В этот момент его глаза были еще уже закрыты. Когда прибыли полиция и скорая помощь, Тео этого тоже не видел. Обычно крепкий сон — залог здоровья, но крепкий сон за рулем иногда может привести и к обратному эффекту. Многие люди, побывавшие в подобной ситуации, рассказывают, как у них в одно мгновение вся жизнь проносилась перед глазами. У Тео же перед глазами не проносилось ровным счетом ничего, он спал, как младенец. Вот уж сейчас можно было точно сказать — проспал всю жизнь. Но этот младенец был в таком сильном опьянении, что никаких снов наверняка в тот момент он все равно не видел. Иные рассказывают об опыте полета в тоннеле и ярком свете в его конце. Но наш Тео проспал и тоннель. Можно сказать, что все самые яркие впечатления последних моментов жизни обошли стороной этого пухлого подростка с сединой.